семинарские занятия. Вся информация openyogaclass.com – это открытая часть наших занятий. Давайте мы начнем, опять же, с открытой части, чтобы все видели вот эту вот небольшую внутреннюю кухню и подчеркнули пользу. Потому что я вот замечаю то, что не делается сразу, не делается вообще. Только я собираюсь открытую часть чуть попозже сделать, как все, потом забываю, все идет. Вы помните, три в одном – работа, учеба, реклама, нет времени ни на что. И все, что не выкладывается в открытый доступ, собственно говоря, то исчезает. Оно перестает работать, потому что некогда, и всем некогда. Вообще, самый... Эпоха Кали-Юги, век Кали, богиня-мать Кали. Время еще одно вот из таких объяснений. За что сейчас идет битва, да? За время. Время, время, время, время, время. Тот, кто быстрее донес знания, тот и победил. Тот, кто... сократил время страдания, тот и важный, да, то есть ты можешь много чего знать в йоге, но если ты не сокращаешь время страданий, мучений других живых существ, ну, в общем-то, ты не самый приоритетный йог или йогиня, и вы в магистратуре, аспирантуре это прекрасно понимаете. Ну, еще раз, не зря вот этот весь вы опыт получаете, вы сейчас знаете на своей, как говорится, собственной шкуре, да, но вот, к сожалению, мы забываем это озвучивать для вольных слушателей, для бакалавриата и так далее, и так далее. Друзья, еще раз, в йоговских текстах, таких основополагающих, текущий век, век Кали, он очень... коротко длится, но здесь могут быть максимальные боль, страдания, мучения, запутанность и прочее, прочее, прочее. И если вы будете давать знания, то появляются предпосылки для сокращения боли, страдания и мучения. Если вы ничего не делаете, если вы не распространяете знания йоги, значит, вы не в этом тренде. Потому что я вот многих, я по жизни очень многих встречаю таких благостных йогов и йогинь, у них все хорошо, ну и хорошо, да, личная практика должна быть благостная, чтобы никто не мешал, действительно, свой собственный мир, но у них остается еще дополнительное нереализованное время, какие-то амбиции, желания и так далее. На вопрос, а что вы ничего не делаете? Ну, давайте, идите, учитесь на преподавателя йоги. Люди, вот сейчас вот пооткрывалось все после этого, а преподавателей нет, понимаете, да, вот убили за эти несколько лет. Ну что, понятно, что до этого были там преподаватели, которым нужны были деньги, а не йога, и как только, значит, бизнес-модель рухнула, все эти горе-преподаватели так, фу, ветром сдуло, нет их больше, понимаете, да, почему? Невыгодно, просто невыгодно, все, нет, вот если раньше было переизбыток, да, там на каждом углу жесткая конкуренция, сейчас их нет, потому что это не была их дхарма, это не было их предназначение, это было... ну, способ зарабатывать. Они бы с таким же успехом преподавали бы там аэробику, гимнастику, не знаю, все что угодно бы они преподавали, да, потому что им главное не йога, а вот, вот их представление о том. Вот, так вот, вернемся. Если же, да, а нужно, чтобы в йогу преподавали именно те, для кого это, ну, то, что называется дхарма, не ради денег, не ради славы, вот, а ради того, чтобы вот, если вы чувствуете, что у вас есть этот посыл сократить боль, страдания, мучения? Вот тогда, понимаете, да? И тогда вы будете преподавать ее. Там полные залы, пустые залы, платят вам, не платят вам. Это ваша, ну как сказать, дхарма в плане жизни, жизненного пути. И вот, а некоторые почему-то стесняются, некоторые даже и могут преподавать, но не преподают. А что не... Да вот мы не умеем. Ну хорошо, ладно, не умеешь, научимся. Дальше что? А да вот я не знаю, я чего-то жду. Вот, вот этот вот вопрос, я чего-то жду, ты ждешь. Значит, и абсолют ждет. Ты что-то делаешь? Абсолют что-то делает. Вот, к сожалению, я вижу вот такую вот тенденцию. Иногда люди к нам приходят, а потом куда-то раз опять капсулируются. Или вот застрял он там, закапсулировался. Иногда это очень полезная вещь, чтобы там осознать, взвесить все за, против. Но иногда это превращается в непонятно что. Что ты ждешь? Что ты ждешь? Время идет, оно невосполнимо. Три в одном. Значит, о чем я хочу сейчас... Да, ближайший семинар, кстати, в августе уже мы определились по 4 йога и 4 цели жизни человека. Очень востребованная тема. Все сбиты, знаете, вот с катушек полмира сбито, никто ничего вообще не понимает, что творит. До этого никто ничего не понимал, а сейчас вообще никто ничего не понимает. И, а это очень опасно на самом деле, как это в текстах сказано, в древних, считать вечным то, что приходящее, или наоборот, не обращать внимания на то, что вечным. Есть какие-то, ну, в общем-то, послания, если угодно, посвящения от древних времен, которые нам говорят, ребят, вот есть жизнь, ее достаточно для того, чтобы сделать все, что надо, но совершенно недостаточно, если вы ничего не будете делать. Время пройдет, и все, привет. Значит, тема очень востребованная, потому что запутывают бедных людей, йогов и йогинь. Вот я встречаюсь тут, вот, они все там поизучали, все такие умные, там чуть ли не в чалмах ходят. А начинаю смотреть, начинаю разговаривать, они базовых вещей не понимают. Понимаете, это вот очень опасно, когда человек не знает базовых вещей. Это вот самое страшное, такие, знаете, стратегические провалы. Не то, что там где-то по мелочи ошибся, а то, что у тебя весь взгляд на жизнь был ошибочен, и потом бабах, это все рушится, камня на камне не остается. И вот сколько я помню, вот это вот четыре цели жизни, дхарма, артха, кама и мокша, вот сколько я себя помню, самое трудное в понимании часть. Те там зубрят, как какую-нибудь сложную васану, хатха-йоги сделать, как там завернуться в три узла, там через одну ноздрю дышать, через другую не дышать, или еще что-то. Ну, в общем, много всякого умничанья. А вот то, что под носом, вот буквально, вот каждодневное, то есть спроси, а у тебя есть друзья? Или ты в одиночестве? У тебя есть единомышленники или нет? Вообще, к чему ты стремишься, да? К зарабатыванию денег? Стать винтиком в этом сложном механизме там, современного этого, выжимания всех соков? Или наоборот, другая сторона, полнейшее тунеядство, да, то есть, а зачем напрягаться? Не, это не для меня, да. Вот такой расслабон, понимаете, да? То есть вот эти вот все крайности, в них склонны попадать люди, которые, ну, собственно, не изучают это древнее знание. Слушай, а что оно сохранилось, это древнее знание? Потому что Оно работает, и оно из поколения в поколение. Глупость бы не сохранилась, вы должны понять. Глупость сохраняется только когда, вот тут вот одну точку зрения услышал, мне она очень понравилась, только после появления Гутенберга глупость стала сохраняться. То есть был такой дядечка, Гутенберг печать изобрел. Вот. До этого все книжки были рукописные. Если какая-то чушь, то ее переписывать от руки не будешь. Ну, долго, да. Книг было мало, но все по существу. А с изобретением массовой печати можно было любую глупость придумать, отпечатать, и она сквозь века, значит, это продолжает до сих пор существовать. Вот. А сейчас с появлением интернета так вообще веселье. Становись гуру этим самым, учителем жизни. Давай, говори, это будет жить без тебя. Оно, то есть оно, ну, как бы, знаете, носитель давно умер, а идея, эта самая, нежизнеспособная, продолжает убивать вот этих вот ни в чем не повинных последователей, понимаете, да? Вот, к сожалению, все, что касается идей, все, что касается стиля жизни, образа жизни и так далее, это не так безобидно, как кажется. То есть вот Вселенная требует от нас что? Оно требует дисциплины, оно требует оттачивания разума, оттачивания тела, умения держать себя в руках, работы над собой, то есть все то, что в йоге. Там бакалавриат 208 недель, да, это вот минимум, чтобы хотя бы хоть что-то сделать, чтобы в зал пойти преподавать йогу. Вообще я не представляю, как идут в зал преподавать люди, у которых не шли серьезного обучения. Они что будут рассказывать-то? Не, ну я понимаю, сейчас мода там вот все эти йоги на воздушных шарах, йоги там на чем-то, целая стена, скоро, не знаю, это дыба скоро будет, йога на дыбе, понимаете, да? Уже есть, да? Да, вот, ну вот, уже есть, да? Понимаете, это все коммерческие уловки, чтобы набить залы, чтобы, ну, как вот эта вот популярность, но это не йога. Нет, это может помогать, если помогает ради Бога. Значит, поэтому такое очень серьезное воззвание, друзья, ну, понимаете, да, особенно для вас, магистрантов, аспирантов, вы сами на своей шкуре, вы серьезно прошли обучение, вы серьезно знаете, что если бы здесь вот так вот, просто так, на халяву что-то можно было приобрести, приобрели бы уже давно все. Но этого мы не видим. Почему? Потому что есть слепые зоны разума, и иногда это имитация обучения, иногда это имитация работы над собой и так далее. Да? И как себя заставить? Очень тяжело себя заставить. В одиночестве нет критерия, ну, по кому равняться, вот там, это хорошо или плохо, нужны единомышленники. Единомышленники нужны хотя бы, чтобы оценить свое состояние во Вселенной, понимаете, да, ты слишком высоко поднялся, или ты наоборот что-то не доделаешь. Только сангха в этом отношении критерий йоги, понимаете, сангха. Я вот йог-одиночка, да, я вот тут вот в просветление собрался, оттуда один товарищ мне, вы меня все достали, я сейчас вот в самадхи растворюсь, а вы здесь, я говорю, а что ты взял, а это было там в той книжке написано, хорошо, в этой книжке, а ты уверен, что ты ее понимаешь вообще, что там написано, это первое, во-вторых, ты вообще, особенно когда мне, знаете, какие-то вот красивые вот такие вот восточные, типа, страны, где неограниченная рождаемость, понимаете, да, там любой ценой надо было вытащить человека, загнать его в пещеру, чтобы он хотя бы не плодил потомков, потому что кормить нечем. И там, соответственно, книжки писались, соответственно, делался упор, но это не имеет отношения к ведическим временам. В ведические времена не было, ну, возможности взять кого-то, чтобы он не плодился, загнать в пещеры, понимаете, да, или дать какую-то там философию. И, то есть, я призываю вас, вы постоянно напоминаете, что нужно системное образование. Без системного образования никуда не деться. Вот это уже моя личная точка зрения, но то, что называется современной наукой, это втихаря сюда проникшая йога. Я уж не знаю, как, ну, хотя уже сейчас видимые пути, то есть, все началось через математику, через то, что сюда попал сперва ноль. Потому что без нуля невозможна была математика и та наука, которую мы знаем. То есть втихаря сюда была вброшена открытая йога, там, знаете, начиная там со времен Луки Пачиолли, который хоть чего-то сделал. Да? То есть, а что такое наука? Любая наука – это работа над собой. Это очень тяжелая работа над собой. Но она превращается прям даже в наслаждение, если, во-первых, вокруг единомышленники, а во-вторых, разумная программа, то есть в меру… В меру нагрузка вам дается. Поэтому вот самая вот сейчас страна 22 набирается. Кстати, я еще раз обращаюсь, потому что каждый год одна и та же песня. Мы не знали, мы забыли. Если у вас кто там родные, знакомые, друзья собираются поступать, пускай сейчас уже делают телодвижение. Там осложнилась ситуация тем, что сейчас мы переносим на новый сайт курсы. Там ребята бьются со страшной силой, не спят, не едят. Потому что был старый движок айтишный, он уже практически не работает, а появился новый. Сейчас два варианта йога-курсов, понимаете, да? То есть йога-курсы старые, йога-курсы новые. Они один в один сделаны, но это очень болезненный переход. И вот чтобы не потерялись те, кто собирается поступать, я прошу вас, возьмите за руку их и прям с ними все эти процедуры пройдите, вот эту, чтобы бюрократии не было. И там, что там надо заполнить, какие-то анкеты, ну, вся вот эта кухня, какая там она есть, и я прошу вас, да, то есть вот должно быть отношение человек-человек. Да, так вот, самая большая всегда проблема – это план обучения. План обучения, постоянно об этом говорю, каждый год в открытой йоге меняется. Раньше мы их вообще не публиковали по этой причине, потому что, ну, что публиковать, он через год изменится. А теперь, как говорится, ну, нам добрые люди сказали, ребят, публикуйте, потому что если бы вы видели, что в остальных местах под планом обучения, вам бы плохо стало. То есть вот лучше плохенький наш, чем то мракобесие, которое гуляет, понимаете? Вот, и по этой причине сейчас мы как бы это все раскрываем. По-моему, даже уже опубликован план обучения. Ну, правда, он, по-моему, на itempuniversity.com, на другом сайте, тоже в связи с этими всеми переездами. Вот это самая большая проблема. Найти единомышленников, а чтобы у этих единомышленников у тебя был план обучения, чтобы каждый день по чуть-чуть, не надо много, по чуть-чуть, но ты двигался в сторону йоги. Чуть-чуть отточил разум, чуть-чуть то, чуть-чуть все. Точно так же, как какие-то навыки приобретаются. А в йоге сейчас, опять же, если пойдете вы сейчас преподавать в йогу, это вопрос всегда один и тот же. Будете ли вы профессиональным преподавателем, или вы будете, как говорится, полупрофессиональным? Профессиональным, то есть вы будете кормиться с занятия йогой, Это очень хорошо, это замечательно. Я знаю людей, которые только так и живут, они больше ничего не хотят делать. Вот. Но тут обратная сторона. Вам нужна реклама будет. Без рекламы сейчас в современном мире не докричаться. Кстати, сделали мы телеграм-канал, еще один телеграм-канал вот у вас был о научности, я надеюсь, все подписаны в телеграм-канале о научности, а еще один по оптимизации сайтов, потому что будете делать свои сайты, будете их раскручивать, понятно, что есть, это наука, это очень серьезная наука, мы об этом говорили, но сейчас сделали телеграм-канал, чтобы вы как бы так потихонечку овладевали и этой компетенцией, потому что за вас это делать никто не будет, дорого. Нет, конечно, если вы сейчас наберете в интернете, хочу, чтобы меня кто-нибудь двигал, там, сделал мне сайт, вот я в йогу преподаю в зале, а меня там раскручивали. Вот очередь выстроится вам оказать эти услуги. Очередь. Но только они вам такую цену заломят, что, не знаю, там, ваших гонораров с йоги явно не хватит. Да? Поэтому хотите вы там... Нет, ну, конечно, кому-то может и хватить, в зависимости какой преподаватель. Преподаватели разные, но мы-то говорим сейчас о массовом. Понимаете, вот какие-то отдельные там индивиды, они в истории, конечно, важны, но роль играют, вот, как говорится, то, что называется средний класс. Да? Вот если средний класс сформирован преподавателей йоги, будет йога. Если нет, то йоги не будет, будет маргинальщина. И вот когда, конечно же, обычный человек начинает, идет в зал преподавать, то вопрос рекламы для него самый болезненный. Самый-самый болезненный. И, ну, либо это решается с помощью денег, привлечением других людей, но это, вот как мне видится, нереалистичный сценарий для начинающих преподавателей йоги. Просто. Ну, как и для начинающего какого-нибудь бизнесмена, вы дело открываете, у вас каждая секунда на счету, каждый этот на счету, нет, да? А с другой стороны, все равно приходится много делать своими руками, но раз и так приходится делать своими руками, научитесь, получите еще одну компетенцию. То есть вот в ITEM университете там много уже компетенций, но я вот там смотрю, там, правда, компетенции какие-то такие иногда вот странные. Допустим, вот Power BI, я смотрю там курс Power BI, на него люди заходят, пользуются и так далее, и так далее. Ну, начнем с того, что, ну, это, понимаете, это высший пилотаж. Это уже куда-то идти в фирму, устраиваться и там работать. Ну, вам Power BI для вашего йога-центра, если у вас будет йога-центр, может и пригодится, а может и нет. Ну, потому что в зависимости от масштаба, понимаете, все масштабируется. Вот, ну, вы, хотя там, если честно, я не буду сейчас озвучивать, у нас будет сейчас еще вторая часть для iTempo, я все, конечно, скажу, что я думаю про проприетарных программных обеспечениях и как я их люблю. Но здесь я не буду, потому что мне и так говорят, мужик, ты что там, ты нам о йоге должен, а ты тут свои эти видения на мир. Ну, просто эти видения на мир иногда так вот, они делают вас несвободными. То есть и то, что мы упорно, open source, на то, что... Ну, понимаете, вот сейчас что случилось? Там они выучились на этот Power BI, а какой-то взял дядя и перекрыл кислород. Нет больше для вас Power BI. Приехал, еще то, о чем мы 5 лет говорили, что, ребята, давайте-ка в open source ищите аналоги. Да, вообще все очень опасно. Очень опасно. Если вы сами не контролируете какое-то направление, это вопрос времени, когда кто-то его возьмет и выключит нафиг. Под разными, или цену возьмет там слишком большую, или еще что-нибудь. Это сама, на самом деле, модель такая, развитие общества, она сейчас претерпевает изменения, и да, так вот, хорошо бы там еще на iTempo какие-то более простые бы курсы были. И для, вот опять же, для вас, для магистрантов, аспирантов, понятно, что во время бакалавриата... Ну, бакалавриат, вы помните, это детство, да, то есть чем дольше детство, тем выживаемый, более выживаемый вид, и там нельзя людей трогать излишне, они должны йогу, в общем-то, погрузиться в йоге, но для вас уже старше, вы-то уже ого-го, на вас все держится, и вам бы как раз сейчас компетенции эти поднимать, ну, в первую очередь в области IT, потому что это реклама для вас, да, и ITEM, конечно, я вижу... И не с каких-то таких там сверхвысот, а с чего-то вот, ну, более осязаемого. Да, вот, более осязаемого. Любая информация, она требует упаковки. если упаковка неправильная, то никто у вас товар не купит. Будьте вы хоть там 5 раз замечательный йог, но если о вас никто не знает, если вы не умеете делать там объявления, как-то себя без навязывания. Я говорю, я сейчас не говорю про спам, где там это все прет и вызывает скорее отторжение, но просто естественным образом как подать информацию. Да, вот, вот я постоянно повторяю сейчас, в очередной раз все на меня ругаются в этих телефонах гамбургер, да, тут 3 полосочки. Заходишь на сайт, ну, если с десктопа заходишь, там видно все, меню. Заходишь на телефон, 3 полосочки. Предполагается, что вы нажмете на эти 3 полосочки и увидите, что у вас, оказывается, там есть еще чего-то, чего-то. Так вот, никто туда не заходит. Понимаете? То, что вот за 3 секунды, вот у вас есть, вот открыли ваш сайт, у вас 3 секунды донести информацию, что там есть, что нужно, что... А если он еще у вас не открылся за 3 секунды, никто ждать не будет. Все плюнут, уйдут, да. А если вы там... А некоторые начинают там слишком много всего многого там, и того, по существу еще векали, все бьются за микросекунды, а вы тут... Ну, представьте, вам больно, больно вам, да, вам... Ну, посмотри на наш дизайн, наши вас... А вот прокрути до самого конца, вот там где-то будет расписание на занятия или кнопка «Цена». Ну, что обычно, ну, что, ну, о цене, йога и цена, как это мерзко, как это, мы же о высшем, да. А человек с яростью листает, да где же там цена, это для кого, для олигархов занятия или для обычных людей, понимаете? И вот такие вот мелочи иногда сами себя за нос водим и дурим. Вот. А этому надо где-то учиться, а этому никто не учит. Ну, в русскоязычной-то среде исторически никто никогда не учил. Я еще застал те времена, когда там пустые полки в магазинах были, там не было проблемы с рекламой, понимаете, да, вот просто не было. Там из, как это, из-под прилавка торговали, то есть народ каким-то чутьем знал, что под прилавком есть, понимаете. То есть, да, вот, а вот так, чтобы еще как-то зазывать. Хотя была какая-то реклама, но она, я помню, так неуместно смотрелась в Советском Союзе, как бы, как-то она странно смотрелась, вот, призывают, а у меня денег нет, там, или, ну ладно, денег нет, товара нет, понимаете. Так, значит, вот эта концепция наша, то, что не делается сразу, не делается вообще, то есть все, что бы ты ни делал, сразу думай, как будешь учить других, это единственный такой путь выживания йоги. Потому что, ну, вот не хватает времени на, знаете, вот, спокойно сесть, обложиться учебниками, разобраться в этом IT. Да пока ты разберешься в этом IT, оно поменяется. И вот как, какой-то другой склад, вот какой-то другой склад идет. Где-то этого, это не проходит. Вот в йоге, ну что там, греха таить, многие преподаватели так накупили книжек, там псевдопреподаватели, тут прочитал, там ни одного дня не преподавал, уже сам гуру великий. И все, пошел, купил где-то диплом или там какую-нибудь ассоциацию за какие-то деньги вступил, а там лишь бы денежки платили, и все, значит, все, вроде как он уже там принадлежит к этим, к бессмертным, да. А внутри, в голове, совершеннейший ноль, понимаете, да, ну они как-то выживают, смотрю, там поднахватался, тут поднахватал. Тут какие-то термины, там какие-то термины. Нет, не важно, что в голове это мешанина гремучая. Да? Ну, выглядит вот, да. Вот, конечно, в йоге это не проходит, но в каких-то других вещах купили вы новый мобильный телефон, понимаете. Ну, что, кто из вас инструкцию читал хоть когда-нибудь? Да никто никогда не читал. Если интуитивно понятно, как это работает, вы будете пользоваться. Если интуитивно непонятно, вы эту вещь потом выбросите и узнаете, что у нее была куча дополнительных функций, о которых вы не догадывались. То есть мир сложный. Я не хочу сказать, что только там один или другой какой-то способ. Для разных по-разному, но вы понимаете, да, то есть где-то вот нахрапом не проходит. Вот теоретическая йога нахрапом не проходит. Как и высшая математика, она не проходит нахрапом. То есть, грубо говоря, чтобы ее понять, знаете, как в математике, надо сперва специальный раздел мозга отрастить. Долго-долго надо сперва его отращивать. Когда он отрастет, только потом вы изучите какой-то раздел математики, он до вас дойдет. Вот точно так же и в высшей теоретической йоге, и поэтому ну, сказано, что как бы стандартный срок обучения йоги 40 лет. Да. Вопрос, а почему же тогда подготовка у нас даже длится не 40 лет, а 208 недель, что в 10 раз меньше? Да просто потому, что элементы быстрых методов применяем. А в чем суть элементы быстрых методов, да? То есть в чем основа? Основа только лишь в одном вашей мотивации. Не деньги зарабатывать, не ставать популярным, а сокращать боль, страдания и мучения. Вот если у вас есть мотивация сокращать боль, страдания и мучения, тогда да, можно чуть-чуть подсократить. Да? То есть вы можете как бы уже начать и преподавать, и параллельно пользу приносить людям. Это допускается. То есть эти 40 лет никто не вытянул, потому что вы, конечно же, проживете по 108 лет, то есть, в общем-то, времени хватает. Вот. Но, опять же, параллельно, понимаете, чтобы это было не на себя, а еще на пользу для всех живых существ. Это очень тяжело доносить, точнее, все кричат о пользе всем живым существам. Иногда это даже звучит как мантра, люди даже сами не понимают. А это на самом деле не мантра, друзья, это очень серьезная мотивация. У вас наступит в жизни такой момент, который заставит или не заставит вас двигаться, будет именно это. Вот, понимаете, это вот очень, все очень хитро, очень тонко, очень, ну, как бы... Древние йоги, единые, оставившие нам это знание, они, безусловно, понимали лучше, чем мы с вами. И, потому что, ну, как сказать, если у вас есть вот эта вот мотивация, понимаете, внекармичная мотивация, что такое, ну, как бы, почему ты там это делаешь? Да не почему, да? А в противном случае, если ты, я иду преподавать йогу, чтобы стать богатым, знаменитым, счастливым и кучу денег заработать. Значит, когда ты станешь знаменитым, богатым и счастливым, ты перестанешь его преподавать. Или наоборот, какие-нибудь ситуации, когда временно, допустим, надо как-то перетерпеть, переждать, а ты нет. А чуть я буду? Не-не-не-не-не, пошла на йогу, мне нужно сейчас чем-то другим заниматься. Вот, и только лишь вот эта вот мотивация, почему я делаю, почему я продолжаю учиться, почему шаг за шагом, спокойно, несмотря ни на что, я двигаюсь. Так, тут идет там, да? Несмотря ни на что, я двигаюсь, да? Вот она очень, очень жестокая. Вообще очень жестокая вещь волеизъявления, друзья. Очень жестокие. Хотите денег – получите. Хотите власти, там, не знаю, богатства, там, нет, знаменитости – тоже получите. Только что дальше потом делать будете? И вот те проблемы как раз наступают уже после этого. Поэтому вот внекармичное волеизъявление, ну, которое, вот вы помните, у вас три принципа йоги, одно из них третий принцип, по сути дела, это, как ни странно, гарантия, ну, как сказать, безопасности вашего жизненного пути. Все остальное рано или поздно стоп. Вы упретесь в какие-то такие фундаментальные причины. Значит, поэтому я еще раз слезно прошу вас вот эту вот всю философию доносить. А еще, к сожалению, хуже всего вот с такой жизнеутверждающей философией, потому что в головах у всех просто вот, ну, разруха, полнейшая разруха. Значит, вот люди, с одной стороны, живут, как будто бы они будут жить вечно, не предполагая, что... Есть ограниченный период их жизни, что есть у них карма, что карма, ну, собственно, может настигать внезапно, то есть, а они беспечные, как будто бы вот всегда будет вот так, понимаете? Вот, и, ну, на семинаре, я думаю, поговорим об этом. Так, ну, давайте мы открытую часть сейчас нажмем на кнопочку. Да, выложите, пожалуйста, это все в открытый доступ. Такс. Так, ну, все.